и не выдал своего присутствия в переулке. Даже тогда, когда в доме погас свет, а из двери выскочила его Галина, он не побежал за ней, он пошел к своей двоюродной сестре выяснить причину столь позднего и такого таинственного визита жены на окраину Микитовки. Он дернул дверь, та поддалась, он прошел дальше, темно, нащупал выключатель, зажег свет и увидел... «Вы хотите сказать, увидел, что павлина убита его женой?» — спросил Привалов. «Может быть, вы и правы». Вдохновленный похвалой, я продолжал, совершенно забыв о том, как сам настаивал на доверии к выводам экспертизы, утверждавшей, что тетя Паша не была убита, а умерла своей смертью. Ведь это прокурор именно тогда предложил в интересах следствия считать, что тетю Пашу убили. Впрочем, Галина, как я теперь был твердо убежден, убившая тетю Пашу, могла это сделать просто, поскандалила с ней, а когда старухе стало плохо с сердцем, вместо помощи положила ей подушку на лицо. Галининого мужа, пошел я дальше развивать свою новую версию, естественно, охватил страх, и он, не помня себя, выскочил из дома и бросился вдогонку за женой. Сперва страх заставил его бежать вглубь Микитовки, в переулки, а потом тот же страх вернул его к дому. Но пока он бегал, в доме побывал еще один человек, Малыха. У парня хватило ума не сбежать, а ждать. Муж Галины вернулся в дом и не только выключил свет, но и снял подушку с лица кузины, выправил тело. А затем случилось то, что, собственно, и привело его в больницу. В темноте он оступился, упал и сломал ногу. Но не мог же он оставаться на месте. На месте преступления, да еще чужого. Из последних сил он стал оттуда выбираться. Нельзя осуждать Малыху. Он в темноте что-то слышал, но не представлял себе, что неповинный ни в чем человек сломал ногу. К тому же и внимание Малыхи отвлекли вновь пришедшие, что и позволило, кстати, этому... Прохор, говорите, его зовут, со сломанной ногой, выбраться со двора. Потом в переулке Елышев принял его за пьяного. И Надежда не узнала своего двоюродного дядьку, тем более, что, по вашим словам, а точнее, по словам Чергинца, он редко бывал в их доме с тех пор, как, вернувшись с фронта, узнал, за кем, оказывается, была замужем его младшая двоюродная сестра, мать четырех девчонок. Если бы, выходит, не эта поздняя любовь к Галине, этот человек никогда и не попал бы на орбиту, столь близкую к Сличко. А из-за этой любви, говорите, уважение многих друзей лишился? Это вам тоже Чергинец рассказал. Ну, в общем... И Надежда приняла его за пьяного. Днем, когда она нанесла мне так точно рассчитанный вами визит и рассказала об этом пьяным, я еле дождался ее ухода, чтобы позвонить вам. Ведь про него же упоминал и Елышев. «Так, ну, с этим ясно», — сказал Привалов. «Ясно, что вы пытаетесь доказать, и теперь вы уже не настаиваете на своей прежней версии, что тетку Павлину убил Сличко». Каким-то неизвестным в криминалистике способом, как вы раньше подчеркивали, чтобы упрекнуть меня за недоверие к показаниям экспертизы. Значит, теперь вы уже считаете, что подобным способом тетку убила Галина. А что же, по-вашему, делал Сличко? Сличко, вероятно, провел день в старом доме Галины и к вечеру должен был вернуться домой. Но прежде чем идти домой, он нанес визит Петрушину. Думаю, сделал это потому, что уже собирался уезжать, вероятно, ночным поездом, иначе зачем ему этот визит? Словом, все дальнейшее к смерти тети Паши отношения не имеет. Между прочим, если бы Сличко сразу пошел домой, не заходя к Петрушину, тетя Паша продолжала бы жить. Вот даже как. Галина пошла на это преступление, потому что ей важно было окончательно погубить Сличко и тем самым избавиться от него. Ведь он же сделал ей недавно в отместку за нежелание уехать с ним подлость, натравив ее сына Пашку Курани на ограбление магазина. Может быть, она же убила и самого Сличко. Вы так не считаете? Нет, я так не считаю, ответил я, делая вид, что не замечаю приваловской иронии. Совершенно очевидно, что он не верил моей версии о роли Галины в гибели тети Паши. Но вы все равно установите следующее. Сличко, явившись в Новоднепровск, увидел, что явился попусту. Не только из-за того, что потерял свой клад, он и женщину потерял, с которой хотел провести остаток жизни. Возможно, он и раньше каким-то способом, конечно, тоже неизвестным в криминалистике, с улыбкой заметил Привалов. Но и эту реплику я пропустил мимо ушей. каким-то образом звал ее к себе, да она не ехала. Кстати, некая ревность тоже могла подстегнуть его и заставить приехать.